В таком случае он может спастись. Так я понимаю. Корпус уже погрузился. Неужели ему удастся? Он чересчур поздно начал погружение. Повернув штурвал несколько влево, Маккинон на полном ходу устремился к немецкой подводной лодке. 5 секунд спустя, когда волны едва коснулись основания боевой рубки, Сан-Андреас своей нижней частью форштевня прорезал корпус подводной лодки в 30 футах от боевой рубки. Сан-Андреас вздрогнул, но, как это ни странно, воздействия практически никакого не было. В течение нескольких секунд слышался скрежет стали, а затем наступила тишина. «Вот и все», — произнес Нейсбай. «Эта лодка, наверное, превратилась в груду металла. Если грибной винт заденет ее, этого не произойдет. Подводная лодка опустится глубоко, и они все еще продувают основной балласт. Будем надеяться, что мы сами не очень пострадали». «Вы сказали, что у командира подводной лодки не было выбора». «У нас тоже. Как вы думаете, у них кто-нибудь спасется?» «Не знаю. Если кому-то удастся уцелеть, мы это довольно скоро узнаем. Я очень сомневаюсь, что у них вообще было время задраить водонепроницаемые двери». Если это им не удалось, значит, лодка погружается на дно. Если кто-то из них решится спастись, им надо покинуть лодку до того, как она достигнет глубины 250 футов. Мне еще не приходилось слышать, чтобы кому-то удалось уцелеть на большой глубине. Им придется воспользоваться боевой рубкой? Наверное. Хотя на носу есть спасательный люк, правда, носовая часть лодки наверняка уже затоплена, и от нее мало толку. Возможно, у них есть спасательный люк в кормовой части. Этого я не знаю. Думаю, что боевая рубка — единственный возможный для них выход, если мы, конечно, не протаранили это судно. Мы ударили не у самой боевой рубки. А это еще ничего не значит. Давление примерно в 10 тысяч тонн — это ужасная сила. Люк боевой рубки мог просто заклинить. Смогли они его открыть или нет, неизвестно. Еще хуже, если этот люк у них распахнулся, и сотни галлонов воды устремились внутрь, сметая все на ходу и сбивая всех с ног, так что за считанные секунды они могли превратиться в бессознательные живые трупы. «Сейчас я выйду на палубу. Держите право руля и назад, пока не остановитесь. Затем развернитесь. Я спущу моторную лодку, когда вы полностью сбросите ход». «Какой смысл спускать лодку, если спасшихся не будет?» Маккинон вывел ее на корму по левому борту и показал на 3 человек, качающихся в воде. «Это пулеметный расчет. Насколько я могу видеть, они только в плащах и штормовках. Может быть, у каждого из них еще 1-2 свитера, но это погода не меняет. Если оставить их в воде минут на 10-15, они погибнут от холода». «Ну и пусть. Эти 3 негодяя выпустили по нам 3 снаряда. Некоторые из этих снарядов могли разорваться внутри госпиталя». «Знаю, Джордж, знаю. Но должен вам сказать, что о подобной ситуации упоминается в Женевской конвенции». Маккинон похлопал Джорджа по плечу и направился вниз. У самого входа в госпиталь со стороны палубы Маккеннон увидел, что его появления ждут несколько человек: Паттерсон, Джемисон, Керн, Трент, Макриммон и Стефан.